И почему тогда ты считаешь, что Непейн возглавляет их? Не поняла Тимари, зло сверкнув глазами. Девушка, как оказалось, потеряла не только самого младшего брата. Средний, Канкура, тоже погиб, когда Пейн напал. Сейчас ей только цель нужна, направление, куда мстить. И подсказка, с какой именно силой это делать. Потому что он, харизматичный идеалист, почти фанатик, алхимик произнес это одновременно с ученым. Люди, как он, это лидеры среди исполнителей, но и только, продолжил Рачимару, я много раз использовал таких, чтобы не светиться самому, так что знаю, о чем говорю. Пейн умен, но он не из тех, кто тщательно составляет план действий. Пусть во время моего членства в их организации, мне почти ничего не рассказывали об их целях, Пейна я видел лично несколько раз, так что хорошо понял, что он из себя представляет. Да и то, что Тору рассказал нам о нем, доказывает эту теорию. Пейн стремится к порядку и его действия легко понять, но слова за ними стоят слишком сумбурные, эмоциональные. За такими охотно идут, но и они, ведомые. Хочешь армию, заполучи генерала, кивнул Тору, настоящий лидер нам по-прежнему неизвестен. Доказательства косвенные, вздохнула Цунаде, о чем-то задумавшись, Орочимару, ты говорил, что Рью может знать больше. Очень на это надеюсь, кивнул тот, как закончим тут, поболтаем и с ним тоже. На этом, разведка высохла и обсуждение попыталось перейти к домыслам. Орочимару хотел повторить для алхимика все то, что они уже успели решить по поводу Джинчоурики водопада, сейчас обитавшей в госпитале Канахи с сильнейшим чакроистощением. Итачи думал о том, чтобы предложить прерваться, на время и сперва разговорить захваченного Идатинсирью. Джирая, кстати говоря, тоже собирался это предложить. Тору мыслил о том, что Амигакури никак не могла быть единственным источником военной силы врага, что вынудило его предполагать в сговоре и другие малые Кокуризата, а также наводило на мысль о массовом найме Ихи Шиноби. Благо денег у Акацки должно хватить на, серьезных размеров, наемную армию. Уважаемые старейшины Утатани Кахару и Митакада Хамура, желали еще чуток побрюзжать, или же у них имелось дельное предложение. Просто по бесформенным лицам стариков так сразу и не скажешь. Рты они, во всяком случае, открыть успели синхронно, опередив в этом всех присутствующих. Вот только ни единого предложения так и не было озвучено. Потому что, в кабинет Хокаге, без стука, ввалилась белая, как мел, Андоминами с заплаканными глазами. И, едва увидев Тору, бросилась к нему, даже не взглянув на его новый имидж. Ха, Хокаге сама, Те Тору-кун. Девушка замерла на полпути, отчаянно шмыгнув носом и едва устояла на подкосившихся коленях, но ситх подоспел вовремя, сенси, он. Они успели в последний момент. Появившаяся в длинном коридоре госпиталя, черная воронка выпустила из себя всю толпу, что находилась в кабинете пятого, за исключением старейшин. Само собой, Тору попал на первый этаж, ведь раньше посещал это заведение только раз, когда навещал тут Рокли с мелкой Хьюга. Цунаде уверенно вела их наверх, на третий, где отдыхали пациенты, после тяжелых операций. В случае с Арутоби Асумы, изначальные прогнозы были на удивление положительными. Обширное повреждение чакроканалов с сопутствующим ему чакроистощением – это крайне серьезная травма, не говоря уже о множественных переломах и кровотечениях, с которыми Джонин поступил в госпиталь. Но Синджу была уверена, он поправится. Лечиться ему предстояло еще долго, но к поправке мужчина шел уверенно, а сегодня утром даже пришел в сознание. Навещавшая его тут, Минами успела немного поболтать с сенсеем, принесла ему фруктов, а зайдя после обеда обнаружила уже совсем другого человека. Асуму не предупреждали о ее втором посещении, видимо оттого он решил, что таиться пока незачем. Бледный, отхаркивающий кровь, таким застала Джонина бывшая ученица. Попытка позвать на помощь была пресечена им лично, Асума чувствовал, что его время на исходе и помощь уже не выйдет. Только попросил привести к нему кого-нибудь из десятой команды. Шикамару встретился ей по пути, так что с этим проблем не возникло, и Андо понеслась искать Тору. О том, что алхимик сейчас в Канахе, ей уже успел сообщить кто-то на улице. Сарутоби был уже совсем плох, когда Тору с Цунаде и Минами ввалились к нему в палату. Остальных Ириенин попросила подождать снаружи, в ультимативной форме. Кроме них, тут уже торчали его нынешние ученики. Все, видимо, успели выслушать последние наставления и сейчас просто пребывали в растерянности. Тору мог их понять. Асума, человек с очень мощным здоровьем, пышущий жизнью и жизнелюбим. Такие не сдаются так легко. Но, увы, даже его стремления жить оказалось недостаточно. Цунади не ставила ошибочных диагнозов. Шанс на поправку был критически высок, и все же, не стопроцентный. Простая неудача, какие с каждым порой случаются, расставила все по местам. И Сидх сразу понял, он сумел бы спасти Синсия, лишь придя на день раньше. Исцеление живой алхимией – это сильная штука, но, все же, превентивная мера, а не лекарство от уже полученных ранений. Другого ему не дано и сейчас, он мог только остаться, чтобы проводить Сарутоби, как полагается. Такое нельзя воспринимать спокойно. Синси, всхлипнула Андо, медленно осев на колени рядом с его койкой. Алхимик просто стоял за ней, с потерянным лицом. Ты умрешь через несколько лет, так ведь и сказал Джунба в их первую встречу. Это оно, то, что Рью предсказывал. Сарутоби уже не мог сидеть. Открывшееся кровотечение внутри, общее истощение после нескольких дней без сознания. Все, тут ни Тору, ни Цунади уже ничего не сделают. Просто не повезло. Минами, Тору, слабый голос Синсия заставил его вздрогнуть и поднять голову, посмотрев на него. Мокрых дорожек на собственном лице, Сидх не заметил, вы столького достигли, мои первые ученики, девушка зарыдала, а Сидх только и мог, что кивать, как болванчик из нефритовой империи. В горле пересохло, да и слова подходящие никак на ум не приходили, ни на каком языке, подойдите ближе. Алхимик поравнялся с подругой и опустился на колени, чтобы оказаться на одном уровне с лицом Асумы. Рука Синсия легла на макушку девушки, чуть потрепав ее, не плачь, Минами. Ты ведь такой сильной выросла, зачем теперь плакать? Не буду морочить тебе голову о королях и долге, ты и сама все прекрасно знаешь. Позаботься о Тору, чтобы он всю жизнь на кон не поставил, а Синси-то их всего за пару месяцев успел узнать своих учеников лучше, чем кто-либо. Алхимик, конечно, почти никогда не проигрывал в азартных играх, а натуру его авантюрную было видно издалека. Но только Сарутоби успел понять, насколько, на самом деле, глубоко в нем сидит этот авантюрист. За настолько краткий срок, только он один. Рука поднялась и опустилась уже на макушку Оренжира, Тору. Внезапно, вспомнился день их знакомства. Тогда Сидх успел много ерунды наговорить, хоть и не врал почти ни в чем. Список того, что он любит, растянулся на несколько минут, а ведь он еще тараторил, почти без пауз. И тогда, еще не до конца обретший себя в этой жизни, едва не проболтался о сокровенном, о том, что боится жить снова и снова, боится превратиться в то, во что превратилась Абилат. Вечность – страшное слово, за ним скрыто слишком многое и рано или поздно, познавшему эту вечность, открывается и мрачная сторона бессмертия. Сидх тогда не придал значения словам Асумы, а стоило бы. Мало кто любит жизнь так же, как любишь ее ты, Тору-кун. Не знаю насчет всего остального, если я, конечно, все правильно услышал и запомнил, но думаю, сокровища мы как-нибудь поищем. Мало кто любит жизнь, как любит ее древний алхимик, мечтающий все закончить. Может быть, обдумай он все тогда, как следует, не тупил бы и Ренза еще мог быть жив. Но, что вышло, то вышло. Сблизился с новым другом, но все еще продолжал жалеть себя, скрываясь за ворохом шуток. Не маска, этот облик всегда был его настоящим, и всегда очень кстати приходился, когда Аджанта хотел скрыть что-то от окружающих. Но, как-то вот ему не приходило в голову, что жизнь он все-таки любит. Не жить, то уже сотни раз пройденный путь, но саму жизнь, да, безусловно. Иначе, не выбирался бы по ночам на крыши, чтобы помечтать о далеких звездах и тайнах, что сокрыты в их гравитационных полях. А тем, кто любит жизнь во всех ее проявлениях, она едва ли может по-настоящему надоесть. Способов прервать бессмертие у него, может и нет, но есть уверенность в том, что тяготиться этим, ему просто незачем. Жизнь слишком не одинакова и хаотична, чтобы надоедать. Он, просто дурак, раз так долго не мог понять это. Выходит, говорил другим правду, а себя обманывал. Я вряд ли смогу понять, какой дорогой тебя ведет жизнь. Из размышлений его вырвал тихий смешок. Пусть твои поступки и не всегда можно оценить так легко, как поступки других, но ты, хороший человек. Я рад, что был и твоим сенсеем тоже. Позаботься о Минами, ладно? Кроме тебя, у нее больше никого не осталось. Снова не найдя подходящих слов, Тору только закивал, чем вызвал на лице Асумы счастливую улыбку. Стоило бы поблагодарить его, как следует. Урок, который алхимик усвоил только теперь и о котором сам Джонин, скорее всего, не догадывался, оказался самым важным в этой его жизни. Пусть из-за малости очага, полезных техник Ренжира под его руководством почти не изучил, если не считать Хиин, но было бы глупо отрицать, а Сума действительно стал ему учителем. Не хуже Солсарафа, на которого был немного похож. Алхимик уже открыл рот, как вдруг ладонь мужчины остановилась и, обмякнув, соскользнула с его макушки вниз, черкнув вдоль переносицы. Писк приборов ознаменовал конец, а ситх так и застыл с открытым для ответа ртом. Позади надрывались три голоса новой десятки, минами с рыданиями повисла у него на шее, а он все сидел, глядя пустыми глазами куда-то в окно, поверх Сарутоби. Рука сама потянулась, чтобы утешить подругу. «Спасибо вам за урок, сенси», — беззвучно прошептал бессмертный, зарываясь пальцами в густые волосы Андо. «Пусть сила всегда сопровождает вас, как сопровождает она меня». Крохотный островок посреди озера бурлящей кислоты стал его прибежищем на несколько дней. Оставшись тут один, Рью имел возможность о многом поразмыслить и раз за разом приходил к неутешительным выводам. Несомненно, свою роль в судьбе мира он переоценил. До головы мертвеца только теперь доползла неприятная мысль о том, что вообще-то он, страшный лицемер, назвал себя богом, посчитав, будто именно им суждено стать попаданцу в старую мангу. А что, разве у других не так же? Снисходительно смотрел на Нагата, считал его самозванцем. Якобы, следующий навязанному сценарию персонаж, богом быть не может. Бог, он свободен. Как Рью, осмелившийся бросить вызов самому миру. Тору был прав, когда называл его идиотом. Рью хватало ума, чтобы придумывать сильные техники, побеждать врагов и развивать свои глаза из ДНК Учиха, вместо Хьюга, как было в том фильме. Правильно рассудив, что произошедшие это от Цуцуки, кланы должны иметь между собой нечто общее и одно дадзюцу способно перетечь в другое, Акуи хвалился своей избранностью, ничем не отличаясь от любого другого гения из персонажей манги. Самый обычный, заурядный гений, чья гениальность построена на знании будущего и подачках неизвестного, что сопроводил его душу в этот мир, бросил вызов миру. Как же, он делал все то, что должен делать нормальный антагонист, и, кажется, только это. «Я дам тебе силу изменить судьбу мира», — он смеялся. Тот, кто дал Рью это обещание и его же выполнил, смеялся тогда над самим попаданцем, или его веселило нечто иное, сейчас это неоткуда узнать. Честно говоря, своих глаз ему страшно не хватало. В какой-то момент Акуи даже возомнил, будто знает о природе дадзюцу больше, чем знают о них сами Ацуцуки. Тенсиган, что считался эволюционной ступенью Бейкугана, в его случае, был пробужден генами Учиха. Пусть он с самого своего рождения знал о том, какое именно дадзюцу сможет пробудить, путей к этому вело великое множество, и выбрав любой из них, Рью выбрал верный. Учиха просто оказались доступнее и уязвимее для его козней. Хьюга слишком пристально следят за своими секретами. В конечном итоге, это все оказалось неважно, генеалогия обоих кланов восходит к Ацуцуки. Сложно сказать, велика ли разница между его собственными глазами и дадзюцу Тонери, но в одном Рью был уверен, с Мадарой он вполне способен тягаться. Был, пока сын не превратил его в простого смертного, и не открыл глаза на то, что Рью всегда им и оставался, какой бы силой он, при этом, не обладал. Теперь же, когда Тенсигана больше нет, а сам он, ничто иное, как марионетка, Рью не мог не задумываться над тем, как теперь сложится судьба мира, так полюбившегося ему в детстве, из чего он только решил, будто окажется лучшим спасителем, чем Саски с Наруто. Они, может, и не нравились ему, но справились же. Сейчас ему самому было трудно понять, что им тогда двигало. Скорее всего, старые комплексы из прошлой жизни. Даже подумалось о том, что теперь он знает, почему все нормальные люди смертны. Нечего тащить изможденные прошлыми неудачами души в новую жизнь, когда есть шанс начать все сначала. Однако, времени на рефлексию ему дали не очень много, и скоро все решится. В нынешнем положении, стать марионеткой Орочимару вместо Кабуто, не такой уж и плохой вариант. По крайней мере, новый белый змей однозначно не союзник Акацки. Старый тоже не был, но и не вмешивался особо. На этот раз, все не так, в новом мире, Орочимару, один из столпов, на которых стоит сама идея объединения шиноби материка против общего врага. Пусть не единственный, но однозначно, один из ключевых. Еще и Тору постоянно крутится рядом с ним. Рью был уверен, что именно этим и закончится его следующая встреча с ученым. Честно говоря, его сперва немного расстроил тот факт, что сын напрочь отказывался признать их родство. Тогда еще хотелось верить, будто раскаяние сломает им же возведенные стены, но Рью ошибся. Тору слишком хорошо знает людей, даже лучше, чем он сам. В их последнюю встречу, в чистом мире, Акуи ощутил, как снижается его враждебность, оставляя после себя только вежливое участие незнакомца. Попаданца это обрадовало, но и задело тоже. Теперь же он сам начал понимать, что видит в Оренжира не сына, а только союзника. Смотрит на него с уважением, но не так, как положено смотреть отцу. Правда, и орудием своим больше не считает, что неплохо. Но даже просьба позаботиться о ней получилась у него какой-то дежурной. Он сказал это, потому что так бы сказал отец девочки, но на деле переживал о своем творении не больше, чем о неудавшемся черновике с техникой. Начав считать себя отцом, он все-таки допустил ошибку. Отец из него такой же, как и Бог. Оставалось надеяться на то, что марионетка получится лучше. Зла он все же никому не желал, а уступать планету отцу Цуки, худшие из всех зол, и с этим Рью категорически не согласен. Размышления были прерваны появлением гостей. Сенсорное чутье просигналило о том, что пространственно-временный барьер открылся и кто-то зашел внутрь. Обернувшись, он увидел четверых человек, каждого из которых знал лично. Учиха Итачи, что, действительно, носил сейчас шляпу Хокаге. Джирая, которому и принадлежит эта барьерная техника. Орочимару, сейчас единственный эксперт по воскрешению нечестивого мира с этой стороны баррикад. И Тору, непонятно как оказавшийся среди них. Должно быть, Рью ошибался, когда считал, будто сын, человек, чьи плоть и дух принадлежат этому миру, стал белому змею именно слугой. Обычным шиноби, преклоняющим колено и упирающим правый кулак в землю, в ожидании приказа. Он много ошибался, если так подумать. Почему-то это радовало. Рью, первым заговорил Джирая, грозно нахмурив брови, ты ведь понимаешь, зачем мы тут? Вы хотите узнать больше о целях и возможностях Акацки? Спокойно отозвался Нукинин. Само собой, он знал, зачем они явились. Рью ждал их, готовый поделиться своими тайнами. Раньше, просто убил бы тех, кто подобрался так близко, но сейчас он мертв сам и ничего большего для мира сделать не может. А что-то сделать нужно, я расскажу все, что знаю. Его история затянулась. О том, что все они, персонажи из дурацкого мультфильма, Рью рассказывать не стал. Незачем. Знает будущее, и ладно, этим знанием и поделится с ними, благо от него есть хоть какая-то польза. Он начал с самого начала, объяснил, кто такая Кагуя, и что такое ее клан Ацуцуки, какую роль во всем этом играет Учиха Мадара и кто тайно управляет действиями Акацки сейчас, от его имени. Рассказал о самом уязвимом месте Акацки, о Риннигане. Не станет этих глаз и Мадара не сможет воскреснуть, а без него новый Риннеган пробудится еще не скоро. Но самой главной целью должен стать Зицу, воплощение воли богини. Без него Кагуя больше никогда не сможет вернуться. После Акацки рассказ перешел к концовке той истории, которую знал Акуи. Кагуя почти непобедима, но и от нее существует защита. Реинкарнации детей Рикуда, проклятые на вечную вражду друг с другом, способны запечатать ее снова и, на этот раз, навсегда. То, чему уже не суждено случиться, ведь история пошла иным путем. Наруто и Саске не имеют причин расходиться в противоположные стороны. Нынешние, они сильны, но не так, нужная им сила может быть достигнута только в противостоянии друг с другом. По крайней мере, так считал один мертвый отступник. На этом, его рассказ подошел к завершению. А затем, Орочимару протянул ему печать, заставив вздрогнуть и с ужасом уставиться на ученого. Да, он ожидал этого, но все равно, неприятно. Ты должен понимать, Рью, с некоторой насмешкой, прошелестел сипловатый голос Саннина, или ты с нами или останешься тут, пока мы не найдем способ тебя развеять. Здесь как будто до тебя не дотянется, но наружу без поводка ты не выйдешь. Ему предлагают выбор. Внутри бывшего бога закипал воистину божественный гнев. Ему предлагают самостоятельно надеть поводок, память, словно издеваясь над ним, одного за другим, демонстрировала ему персонажей книг и фанфиков, оказавшихся в схожей ситуации. Покинув родную жизнь, они попадали в новую, и всегда лишь для того, чтобы в ней возвыситься, справедливо наказывать тех, кто этого заслуживает, и приближать к себе тех, кто этого достоин. Рано или поздно, каждый попаданец становился силен, обзаводился деньгами, связи Мии с ним начинали считаться. Мир стелился к ним под ноги, ластился, как домашний котенок, предлагая себя в уплату за мудрое правление. Рью направлялся сюда, чтобы исправить историю, перекроить ее на свой лад и, тем самым, сделать лучше. Только это и больше ничего. Он знал, что не покинет барьер без печати контроля, но надеялся, что его хотя бы скрутит, не оставив выбора. А ему выбор предложили. Это намного больнее для гордости, чем он себе представлял. «Я дам тебе силу изменить судьбу мира». Раньше он от чего-то считал, что тогда с ним говорил Хагорома. Частый гость в жизни попаданцев в этот мир. Но уж больно необычно вела себя странная сущность. На Хагорома совсем не похоже, сам реши, какую форму она примет. «Сволочь, ты обманул меня, я просил не об этом», клокотала ярость, в ответ на воспоминание о том странном разговоре. «Смешно тебе, да, весело тебе, сволочь, а теперь он должен сознательно принять печать контроля и стать рабом, добровольно, или лишиться возможности дальше влиять на историю». Его гордости это не понравилось, очень не понравилось. Пусть сам он уже осознал, каким монстром был и умом признавал, что заслужил это, но гордость попаданца жила своей жизнью. Рука поднялась и замерла на полпути, остановилась в нерешительности. «Может, хватит себя жалеть, ММ?» Тору поднял на него задумчивый взгляд. Что-то явно случилось, пока Рью отсутствовал. Нетипично серьезный, его сын не был настроен на шутки и выглядел так, словно заминка отца его раздражает. «Твоя душа все равно уже живет новую жизнь. Ты — это только то, что от тебя осталось, не больше». «Новую жизнь?» — он удивленно моргнул, пока сознание шептало ему удивительную догадку. «Мы ведь виделись в чистом мире, когда он медитировал. Что за техника такая? Неужели он знает, что ждет душу после смерти?» «Мы с Тору выяснили, что реинкарнация души начинается немедленно, как только душа покидает тело», — ухмыльнулся ученый. «Я проводил еще кое-какие тесты и только подтвердил это. Никто из Эдотенси не способен к обучению. Воскрешенные этой техникой лишь сохраняют те навыки, что приобрели за жизнь. Пусть вы и получаете новые знания, но освоить их уже не можете. Только помните, словно вызубренный текст, в меру своих способностей к запоминанию, само собой. Ты – это память Рью, личность Рью и облик Рью. Но сам Рью давно мертв, не забывай об этом». Он снова моргнул. Где-то там, в глубине души, или что у него теперь вместо нее, гнев сменялся отчаянием. Да, его могли ввести в заблуждение, чтобы ошейник лучше сидел, но, нет, Орочимару, не лучший лжец. Рью помнил, как Цунади говорила это в аниме и недоумевал, змей ведь лгал в том сюжете. А теперь, вдруг понял, что Орочимару лгал редко и его лжи не особенно верили. Не доверяли все до единого, Акацки, Наруто, Саске. Он сам всегда говорил, что доверять ему не стоит. Саннин, стоящий перед ним сейчас, другой человек, но, вместе с тем и нет. В нем многое осталось от оригинального белого змея. Самодовольство от сделанного открытия из него так и прет. Ехидство вызвано личным отношением к мертвецу. У белого змея достаточно поводов, чтобы ненавидеть и презирать его. Орочимару говорит правду. Попаданец уже закончился и то, что считает себя им, всего лишь бледная тень, но уже никакой не Акуирью. Гордость все еще не была готова капитулировать, но ощутив, что смысла в ней больше нет, он самостоятельно подавил это чувство. От досады хотелось выть, но протянутая рука все же сделала свой выбор, с хрустом сомкнувшись на предложенном поводке. Его единственный билет отсюда. И, может быть, шанс все исправить, кем бы он там теперь ни был. Безымянный мир-эксперимент скорбел вместе с ними. Ну, или так казалось, ведь сегодня, когда полдеревни обрядилась в траурно-черные одеяния, небеса заволокло такими же темными, свинцово-тяжелыми тучами. Дождь пока шел не сильный, но к вечеру уже грозился обернуться ливнем. Будто специально созданная декорация, призванная подчеркнуть траур. К собственному удивлению, Тору не чувствовал себя опустошенным. Само собой, смертей он повидал за свой срок немерено, столько за одну жизнь никому не сосчитать. Но, все же, так и не научился воспринимать их как должное, если речь шла о смертях близких. А сегодня провожали в силу очень близкого ему человека. И Сидх отнесся к этому событию философски, что удивляло. Тору снова прокручивал последние слова сенсея, обращенные к нему лично, и не находил ни единой причины для морального падения. Потому что Сарутоби Асума ушел счастливым и с чувством выполненного долга. Джонин был счастлив от того, что все пятеро его учеников выросли достойными людьми. Радовался, что успел каждому дать особенное, персональное напутствие. Он бы не хотел, чтобы они так убивались из-за его смерти. Плакать о нем теперь, значит не понимать его слов или не уважать желаний. Тору понимал и решил, что будет желание Синсе уважать, отчего чувство потери приобрело форму далекой и уже застарелой тоски, перемешанной со странным торжеством. Сбежав отсюда, он не стал чужим для тех, для кого хотел бы остаться своим. Ни Минами, ни Синси не вычеркнули его из своих жизней. Отчасти Асума даже поспособствовал побегу Тору, предупредив Сидха о возникшем интересе к его, якобы, дадзюцу. Бессмертный уже знал, что из-за своего вмешательства тот поругался тогда с отцом и на несколько лет покинул деревню, чтобы служить в личной гвардии Дайме. Джонину требовался отдых от Канахагакури и третьей Хокаге, пусть и разошился с ним во мнениях, сыну мешать не стал. Хороший он, все же, старикан. Шикамару стал единственным, кто подошел к монументу, чтобы прикурить сигарету и оставить ее, в качестве подношения. Минами не выдержала и повисла на плече алхимика, спрятав лицо в сгибе его ключицы. Толстяк Акимичи рыдал, задрав голову к небу, чтобы прятать скорбь в дожде, а Яманака своих слез не стеснялась. Должно быть, каждый сейчас вспоминает последние слова сенсея, предназначавшиеся только для них. Дают, каждый, свое обещание. Тору все пообещал еще тогда, в больнице, только не успел озвучить. Не страшно. Слова – это просто слова. Асума не ответа от него ждал, а понимания. И точно знал, что алхимик его понял, потому и не жалел ни о чем. Решение – остаться в Конохе еще на пару дней – возникло у него спонтанно, но Орочимару, как ни странно, поддержал. Саннин тоже решил задержаться. Акацки, чего бы ни добивались, создали один забавный прецедент, из-за которого существующий союз стал еще крепче. Лист со звуком планировали созыв собрания пяти Каге, и сейчас многое обсуждалось между лидерами. Джинчуу реки водопада все еще оставалась в госпитале Конохи, пока не придя в сознание, а письмо в ее деревню было отправлено только после похорон. Будут ли союзники шантажировать Шибуки или постараются перетянуть на свою сторону, это зависело от лидера Таки, но отпускать Фуу домой никто просто так не собирался. Кроме того, скрытый лист начал спешно укреплять сигнальные барьеры по периметру деревни. Способности Зицу к шпионажу, приправленные некоторыми подробностями от Рю, заставили всех иначе взглянуть на проблему. Да и другие шпионы у Акацки могут быть. Лучше исходить из того, что им уже известно место пребывания двух джинчуурики. Уверенный и размеренный звук шагов отдавался эхом от стен бункера. Пленники уже знали, кто вот-вот почтит их своим присутствием. Почти полгода о нем не было слышно ничего, как и о его ближайших сторонниках. Куда подевались лидеры раскольников? Чем заняты? Какие козни готовит? Высшее командование воспринимало внезапно наступившее молчание, как затишье перед бурей. Республика спешно мобилизовала флотилии, но армии отступников и их сторонников, как в черную дыру провалились. В результате, последние 5 месяцев, солдаты занимались самой черной работой из всех, зачищали сочувствующих, что даже никогда не брали в руки оружие. Джедаи были против этого, но сенат распорядился, чтобы гонения не прекращались. Слишком путанный получился кризис, слишком затянутый. Это пугало стоящих у власти. Они не понимали, чего именно добивается враг, а потому атаковали отчаянно и свирепо, полагая, будто бы сами являются целью. На Карусанте не осталось ни единого сенатора, который бы не считал, что сам вот-вот станет мишенью. Они привыкли быть в центре внимания общественности, и оттого им казалось, будто их жизни сильно волнуют восставших. Паранойя охватила центральные миры, что привело к некоторому похолоданию между политиками и орденом. Однако опасность, которую представляли силы раскольников, вынудила их крепко держаться за этот союз, даже при таких расхождениях во мнениях. И вот, раскольники снова объявились. Было сделано заявление, дерзкое требование о прекращении огня, и неприкрытая угроза тем, кто откажется сложить оружие. Сенат воспринял это слишком близко к сердцу и отреагировал, уничтожив последнюю возможность на мирные переговоры. Армии вступили в первые за полгода бои, но до сих пор раскольники не продемонстрировали ничего такого, что могло подкрепить уверенные слова их лидера. А шаги приближались, внушая ужас в сердца пленных солдат. Он идет, он недоволен. 10 человек мелко дрожали, пока их рассудки рисовали картины расправы, одна страшнее другой. С каждым шагом ожидание все больше превращалось в пытку. Вот, закончились ступени, открылась дверь, и он перешагнул порог. Он пришел не один. Второй, кто сопровождал его, был хорошо известен. Единственный из их лидеров, кто оставался почти на виду, избегая сражений, пока остальные занимались своими мерзкими ритуалами или чем там еще занимаются падшие джедаи. Двое прошли в центр комнаты. Он высокий, ненамного ниже своего спутника, чья могучая фигура почти целиком закрывала дверной проем. Голубые глаза пристально оглядели трясущихся пленников, игнорируя сжатые кулаки и больше сосредоточившись на лицах. Тут он на своей территории, ему нечего опасаться. Республика отказалась выкупить вашу свободу. Спокойный, мягкий голос заставил солдат вздрогнуть, вашу и других пленных. «Мэм, кажется, я говорил как раз об этом, им плевать на вас, вы попали в плен и вас просто вычеркнули, объявили априори мертвыми. Может быть, выплатили кое-какую компенсацию вашим семьям, или, может, нет». На ненавистном лице не появилось ни намека на насмешку, только глаза нехорошо сузились, выискивая что-то в реакции пленных. «Ну а раз так, то вы нам больше не нужны, мэм». 10 сердец на секунду остановили свой ход. Почему он так равнодушен? Разве монстры, как он, не должны наслаждаться этим? А если он не монстр, то почему не сочувствует им? «Так что у меня к вам осталось последнее дело». Он повернулся к спутнику. «Рем, попроси, пожалуйста, капитана Роу спуститься к нам и захватить тот ящик». «Мэм». Здоровяк не так хорошо контролировал себя. Бросив недоуменный взгляд на пленников, он задрал бровь и похлопал по рукоятке светового меча, привлекая внимание алхимика. «Зачем нужны эти сцены? Пленники теперь бесполезны, не проще ли просто казнить их и перейти к более важным проблемам?» Ответ не был озвучен. Лидер раскольников просто ожидал действий от подчиненного, не вдаваясь в объяснения. Тот пожал плечами и вышел. Спустя еще пару минут он вернулся в компании другого мужчины. Закаленный сражениями солдат, потерявший где-то свой левый глаз, который теперь заменял имплант, вел перед собой небольшой контейнер, оснащенный репульсором. Видимо, слишком тяжелый, чтобы нести его в руках, ящик послушно гудел двигателем, плывя по воздуху. Что в нем? Ответ не заставил себя долго ждать. Враг республики и ордена джедаев ввел код и, мигнув лампочками, крышка откинулась, продемонстрировав пару десятков ручных бластеров. Такие часто можно увидеть у офицеров республиканского флота. Должно быть, контрабанда. «Снять с этих людей наручники и выдать им оружие», — равнодушно произнес враг, после чего отвернулся, словно его совершенно не волновало присутствие вооруженных пленников, у которых к нему могли быть счеты. Меча при нем не оказалось, только такой же бластер болтался на поясе. Слова лидера отступников о том, что республика бросила их, были восприняты по-разному. Некоторые уже мысленно прощались с жизнью, другие негодовали, чувствуя себя преданными. Двое решили, что это не важно. Главное, то, что они не предавали республику. Едва коснувшись оружия, они тут же вскинули его, целясь в ненавистные лица. Один, в алхимика, другой, в его генерала. Два раза взвизгнул бластер, и двое человек со сквозными дырами в головах рухнули на пол бункера. Они не успели. Бластер Аджанты Пала опередил обоих, после чего, ленивым движением, был повешен обратно на пояс. «Вот и все, мэм», — лениво протянул он. «Вы», — теперь он обращался к побледневшим выжившим, — «можете сами решить, что с вами будет. Нам бы пригодились хорошие солдаты, но только те, кто согласится встать на нашу сторону добровольно. Я не хочу рисковать своими людьми, пичкая армию шпионами, мэм». «Те, кто разочаровался в республике, но не видит смысла вставать под наши знамена, могут уйти. На Дантуине для вас достаточно места». В помещении раздался встревоженный шепот нескольких человек. Ремулус Дриппа тоже во все глаза таращился на своего заклятого друга и не понимал, чего тот добивается. Секунды тянулись, а враг республики и джедаев молчал, ожидая их решения. Наконец, семеро из восьмерых убрали подаренное им оружие и неуверенно поплелись в сторону выхода. Если он обманывает их и его люди откроют огонь наверху, для пленников это ничего не меняет. В галактике ходили слухи, будто мастер Пол чувствует, когда ему лгут. Лучше не пытаться его обмануть. Они честно, только хотели уйти. Бесстрастный капитан Роу отправился их проводить. Только одна девушка, единственная из бывших солдат республики, кто не имел офицерского звания, осела на пол, во все глаза уставившись на лидера раскольников. пала жертвой его странной харизмы, согласилась с аргументами и точит зуб набросивших ее в плену, замышляет коварный удар, чтобы стать героиней. Она хотела что-то сказать, но Дрипа успел раньше нее. Зачем это, Пол? Мускулы могучего воина напряглись под армейским комбинезоном. Тебе мало проблем в тылу, эти семеро безоружны, Рем, эхом отозвался тот, даже теперь, когда их руки свободны, а мы поделились с ними боеприпасом, они не представляют никакой угрозы, бластеры не жалко, их у нас много, но людей не хватает, почему ты вообще тратишь на них свое время, негодовал тот, раз республике они не нужны, то казнил бы их, да и все, я искал сокровища, вдруг ухмыльнулся алхимик, подмигнув девушке, отчего та икнула и вытаращила на него свои огромные глаза, я нашел, мы оба почувствовали в ней силу, когда спустились сюда, продолжал спорить тот, что мешало просто забрать девчонку и прибить остальных, я не хотел никого убивать, но убил двоих и я не вижу, чтобы их смерти тебя хоть немного обеспокоили, а при чем тут я, они сами убились, Рими, разве ты не видел, ухмылка превратилась в издевательский оскал, никто не просил их тыкать в нас оружием. Вот же герои недоделанные, он с сожалением покачал головой, потыкав мыском ботинка один из дымящихся трупов, республика не заслуживает такой преданности. Очень жаль, пока его спутник силился понять, какой такой ранкор вселился в мастера Пола, тот подошел к дрожащей от страха и, почему-то, восторга девушке. Опустившись на корточки, он мягко придержал ее пляшущий подбородок и придирчиво заглянул в глаза, что он ищет в них, мысль, посетившая одновременно и пленницу, и его генерала. Но, чтобы мастер Пол не искал, он это нашел. Очень неплохо, ободряющая улыбка была искренней и оттого, смотрелась особенно странно на фоне учиненного им же ужаса, как тебя зовут. Девушка ответила так тихо, что Ремулус не услышал ее слов. Алхимик кивнул и представился сам. Другой аджанта, сейчас стоявший за спиной предателя, одними губами повторил ее имя, глядя в другую сторону. Разве мог он ее забыть? Его лучшая ученица, обретенная совершенно случайно и ставшая главной гордостью бывшего джедая в той жизни. В день, когда ее забрали в армию, республика окончательно потеряла право на уважение с его стороны. Пусть и узнал алхимик об этом только спустя год, в день их знакомства, в этом самом бункере. Раньше им хватало совести не выдергивать едва переваливших порог совершеннолетия из домов. И после, тоже. Не считая столетней тьмы, республика обычно рекрутировала добровольцев. Сама сила свела их пути, чтобы новый учитель разорвал ее цепи, выпустив молодое и яркое сердце на свободу. Она так и не смогла освоить алхимию, но живая сила, бесспорно, наделила ее своим пристальным вниманием. А 50 лет спустя республиканский флот разбомбил Сирока и больше, а Джанта Полу ничего о ней не слышал. Это было болезненно. Пусть внешне он выглядел старше нее всего на пару лет, но в некотором роде воспринимал себя отцом, которого у нее никогда не было. Других детей у него за эту жизнь так и не появилось. Кстати говоря, подбородок девушки был отпущен и мастер Пол вернулся к разговору со своим сподвижником. Мы с Сарзусой и остальными нашли способ, как решить кадровый голод. И как? Рем скептически изогнул бровь. Он был хорошим командиром, но абсолютно безжалостным. Пусть избегал совсем уж мясницких стратегий, но солдат совсем не берег. Люди, не отмеченные силой, в глазах Ремулуса Дрипы были расходным материалом уже тогда, задолго до того, как он окончательно пал на темную сторону. Им двигали только жажда сражения и собственная, идиотская философия. Пусть он опасался неистовствовать в открытую, ведь ни Пол, ни Син, ни Муурсксан не приняли бы методов, которых Дрипа так жаждал. Но, с каждым годом, число желающих вступить в ряды армии раскольников снижалось. «Идем со мной, многообещающе ухмыльнулся алхимик, поманив его пальцем. «Я покажу тебе, что имею в виду». Он снова посмотрел на шокированную девушку. «Подожди нас пока наверху, ладно. Корнес присмотрит за тобой. Ничего не бойся, ты среди своих». Презентация первого Терентатика была настоящему аджанте Полу неинтересной, проводив их взглядом. Он остался стоять в комнате. Алхимик тогда почти неделю не спал, следя за процессом создания существа, которое теперь мог создать, просто щелкнув пальцами. Если кратко, то Рем не поверил, что от таких солдат будет польза. А потом, алхимик предложил ему самому попробовать на зуб костяной доспех монстра. Сильнейший фехтовальщик своей эпохи, но слишком самоуверенный и не готовый к такому вызову, Рем едва не погиб и был вынужден признать, что Аджанта предлагает надежный выход из сложившейся ситуации. Алхимические твари действительно могли спасти положение, и лучше бы он в тот день действительно умер. Уже тогда было за что казнить предателя, хоть алхимик еще об этом не знал. Но опоздай он всего на пару секунд, и многие остались бы живы. Может, и война бы закончилась как-нибудь иначе, уже не имеет значения. Даже Сарзус всего не предвидела, так куда ему с его 5 секундами, оставшись в комнате один. Он так глубоко задумался, что не сразу понял, декорации сна снова изменились. Знакомое, тяжелое присутствие накатило волной, заставив его встрепенуться и заозираться по сторонам. Как всегда, не вовремя. «Здравствуй, Абилат», — неуверенно протянул Ситх, косясь по сторонам в поисках незваной гости. «Как продвигается твоя охота, ММ?» Пустота вокруг ворочалась молча, будто что-то обдумывая. Ответом его так никто и не удостоил. «Странно, обычно она гораздо общительнее. Неужели, ты просто по мне соскучилась?» Фыркнул Тору, весело задрав бровь и стараясь не думать о собственных, вспотевших ладонях. «Помоги, помоги мне, прошу тебя!» Забубнила вокруг. В углах комнаты клубилась дымная чернота, стягиваясь к центру помещения. Неужели, она решилась показаться ему лично? Раньше всегда таращилась из пустоты, словно стеснялась чего-то. «Мне нужна помощь. Ты поможешь мне, помоги!» Пустота конючила, почти надрывалась, и алхимик, к своему изумлению, ощутил ее уязвимость. Абилат сейчас переживает не лучшие мгновения своей жизни, хотя и не худшие, если верить той истории с ее возлюбленным. Черная субстанция вела себя странно. Темные углы комнаты теперь освещены равномерно, хотя свет единственной лампы не достигал их. Абилат воплощалась из обычных теней, постепенно формируясь в антропоморфную фигуру. Две далекие звезды уставились на Тору с нетипичной для нее мольбой. «Она не лжет. С чем тебе нужна помощь?» Алхимик от чего-то напрягся. Все это пугало его даже больше, чем ее сумасшедшее любопытство, с которым Абилат преследовала его в прошлом. Плохое что-то у него предчувствие. Неужели Ацуцуки оказались настолько сильными? ММ? Ничто, обманщики, ничто. Зашелестело из подергивающегося облака, пока то стягивалось, четче обрисовывая ее фигуру. Мать наказала их, почти всех, наказала их, почти, сложно сказать, почему, но это ее почти заставило Ситха задержать дыхание. Сложно было сохранить безмятежность на лице, когда он это услышал. «Только двое остались, прячутся, прячутся от меня, помоги, найти их». «И как предлагаешь мне их искать?» Ядовито-оранжевая бровь взлетела вверх, а сам Тору сделал непроизвольный шаг назад, когда на уровне его лица сформировалось другое. А она действительно жуткая. Красивое женское лицо правильной формы, но желтовато-бледное, изуродованное черными провалами глазниц, из которых на него таращатся две крохотные, белесые точки. Рот, будто разорван от уха и до уха, а сама пасть усеяна кое-как натыканными зубами-иглами. Даже не клыки, чтобы рвать добычу. Скорее уж просто средство для устрашения. И святые ситхи, это действительно страшно. Раз они даже от тебя спрятались, ММ, ты найдешь, мать знает, найдешь их. Голос по-прежнему звучал отовсюду сразу, будто и не она говорила. Руки, так и не получившие четкой формы, сочащиеся черным дымом, молитвенно сложились на груди. Ты поможешь мне, пожалуйста. Ну, одного я тоже ищу. Он снова оглядел ее с ног до головы, кое-как сдержав дрожь сверхъестественного отвращения. Все же, не облик Абилат ему так неприятен. Есть во вселенной более противные создания. Что-то другое в ней отталкивает. Чуждое лично ему, но алхимик никак не мог понять, что именно. Стойкое чувство, будто он уже сталкивался с подобным раньше, никак не желало покидать его. И все же он точно знал, что с Абилат впервые увиделся на Карбасе, в день своей прошлой смерти, и раньше они не пересекались. Да что с ним такое? Она просит о помощи, но ничем лично ему не грозит. Не он ли сам как-то подумал, что неплохо было бы заключить с ней что-то вроде союза? Да, дурацкая была идея, Ситх это признавал. Но раз она сама к нему с этим пришла, хорошо, я помогу тебе его найти. Но по поводу второго, Ацуцуки Кагуя сейчас мертва. Даже хуже, чем мертва ММ. Ее расчленили и оставили вечно гнить в пустоте, Разве так не лучше для тебя, чем не месть? Нет, утробно взревела вокруг, и хрупкая женская фигурка вдруг пошла рябью, вся изломалась противоестественными судорогами. Мне нужны оба они, своими руками, отомщу. Истерика. Ну кто бы мог подумать. Думаешь, можешь наказать ее еще более жестоко? Искренне удивился алхимик. Я бы вряд ли придумал участь страшнее этой. Почему ты, почему не хочешь, ты не поможешь? Захныкала вокруг, а эхо от ее слов сползалось в точку перед ним, возвращая ощущение, что говорит все-таки она сама. А Белок пыталась стать понятной ему или просто соскучилась по человеческой форме. Почему, почему ты не хочешь помочь? Нет, мне не справиться без тебя. Но какой в этом смысл? Начал он, как вдруг перед глазами замелькали втиснутые в его разум, навеянные чужой волей картины, сопровождаемые истошным, нечленораздельным воплем. Она решила, что убедить не получится, и начала запугивать. А Ачимару, с уродливой гримасой на лице, бьется головой об стену, пока не сползает по ней на пол, оставляя за собой кровавый след. Минами, с бешеным хохотом атакующая простых жителей Конохи. Итачи приходится лично ее убить, чтобы спасти деревню. Кимимара протыкает серыми костями застывшую в ужасе Гурин, после чего расправляется с Хаку и кончает с собой. Он в сознании. Каждое действие сопровождается всхлипами, а Белок заставила его смотреть. Мира отрезает голову Юкимару и безумно хохочет. Из ее глазниц по лицу распространяется клубящаяся тьма. Ранмару, прекрати, хватит. Картины расправы над всем, что у него есть, всерьез взбесили алхимика. Мощный натиск его сил разметал иллюзорный облик чудовища по углам комнаты. Он ни в чем не уступает ей, но и навредить по-настоящему, увы, не может. Как и она, ему. Дурацкий паритет. Ты не понимаешь, о чем просишь, Абилат. Один из тех, кто должен погибнуть для воскрешения Кагуи, тоже мне дорог. Я не хочу, чтобы кто-то из них, один, зарычала из ниоткуда, один, или все, и все. Она ушла, оставив Тору наедине с собственным, бешено стучащим сердцем. Сон закончился мгновенно, и Сидх рывком сел на кровати, тревожным взглядом уставившись на все еще ночное небо. Он говорил, что ему жаль Абилат. Бессмертный не собирался отказываться от своих слов, но сейчас сочувствию пришлось потесниться. Жгучая, кипящая ненависть села рядышком и тесно прижалась к способности сопереживать, будто эти двое были любовниками. Жалко несчастную женщину, но ненавидит он ее все-таки сильнее, чем сочувствует. Примерно так сильно, как ненавидит собственную неспособность хоть чем-нибудь ударить в ответ, да побольнее. В отличие от него, у Абилат нет слабости, и терять ей уже давно нечего. Все очень паршиво. Нужно что-то придумать, пока не стало поздно. Она не сказала, сколько времени согласится ждать, но вечно терпеть точно не станет. Абилат почти дорвалась до завершения своей мести, выйдя в ней на финишную прямую. Теперь ее никак не остановить. Хватит вертеться, стой ровно. Дай мне убить тебя. Алхимик замер, выпучив глаза в ночную тьму. Что-что, не представляю, откуда Рью его достал и почему так легко бросил в бой. Может, он просто не ожидал, что ты победишь. Гаара, Югитани, Каратачи Ягура, Роуши, Хан Утаката, кто сейчас в водопаде, не знаю, Бииску Магакури и Сузумаки Наруто, ты уже знаком. Это, все. За окном надрывался сверчок, а Тору сидел и глупо хлопал глазами, вспоминая того разобиженного на весь мир пацана, которого однажды успокаивал в стране медведя. 9 биджоу и 9 бжинчоурики, по одному на каждого. Арачимару их ему перечислил, и мелкого засранца среди них не было. Конечно, в этом мире есть и другие гадости, обладающие огромной мощью. Иногда у них тоже случаются свои бжинчоурики, хотя это едва ли не опасней, чем игры с хвостатыми. Но в бою с тем парнем, алхимик отчетливо видел хвост, который сформировала чакра, когда Джинчоурики окончательно потерял над собой контроль. Хвосты из чакры – это особенность Биджоу и только Биджоу. Сложно сказать, поможет ли память о загадочном 10-м Джинчоурики в его проблеме. Может и нет, но вдруг есть способ самому создать решение. И кстати, если после извлечения Биджоу Джинчоурики умирает, то как так вышло, что в сраной книге Рью Наруто сражался с возродившейся Кагуи? Хатта с 2 он вообще ее встретил. Сора, вспомнилось нужное имя, и Сидх вскочил с кровати, принявшись суматошно одеваться. Ему нужен Рачи, нужен Итачи. Оба и срочно. Рью. Ему нужен Рью и все, что тот знает о Соре и его хвосте. И Пейн. Хорошо, что за ним есть, кому приглядеть. Его появление сейчас было бы очень не кстати. Примечание к части. И это, больше проды нет, но вы держитесь. Она будет еще, потом, как-нибудь. Глава 53. Я слежу за тобой. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Сагнизанце, дефаинка натурал процесс. Как-то так, я, на самом деле, успел быстрее, чем думал, так что вот вам еще глава, бично, но криво, так что будьте внимательны и осторожны. Как всегда, совращаю всех принять участие в публичной бете. Скоро по улицам вашего города будет ходить чел в костюме Чубайса и предлагать флаеры для ПБ моей работы. Не отказывайте ему, хотя бы из сочувствия, не всякий готов притворяться Чубайсом. Пусть и для доброго дела. Поднятая во время короткого боя, пыль оседала слишком медленно. С трудом поднимаясь на ноги, он силился разглядеть в завесе хоть что-то, но все без толку. Только звуки неутихающего сражения, из которого его так непочтительно вышвырнули. Зарычав, Рыкаге рванулся вверх, но снова поскользнулся в луже чьей-то крови. Не своей. Райтон Нойорой защитил от серьезных повреждений, а пара трещин в ребрах, пустяк, о них можно позаботиться и позже. Главное, встать и вернуться туда, где сейчас погибают его люди. Новая попытка оказалась успешнее, но, по пути, вскрыла еще пару внутренних травм. Оказывается, левая ключица тоже повреждена и рука с трудом двигается. Но болеть она будет только завтра, сейчас не до того. Пошатнувшись, Эй удержал равновесие и вдруг напрягся. В облаке пыли, перед ним, показались человеческие очертания. Разглядеть детали мешала завеса, но тень длинного плаща бросилась в глаза сразу, как только Рейкаге заметил движение. 2 минуты назад, когда противник напал, он почти ничего не успел разглядеть. Звуки боя все не стихали, а Кацки пришел не один. Вот из пелены выходит человек, чье лицо кажется Рейкаге смутно знакомым. Апельсиновый дьявол. Почти в точности такой, каким его изображали в книге Бинга. Разве что на лице добавился неуместный пирсинг. Особенность Акацки, Эй видел такие украшения у того, другого, который его приложил. Чакра отозвалась мгновенно, окутав тело сотнями крохотных всполохов электричества, связавшихся в цельную оболочку техники. Время прибить этого выскочку, что умудрился предать, как Канаху, так и Арачимару. Не так уж он умен, как про него говорят. Зато Акуган, о котором Рейкаге уже был наслышан, теперь станет достоянием Кумагакури. Хоть бы эти глаза стоили стольких жертв, но в такое Эй не верил. Никакие техники не вернут ему подчиненных. «Оренжира но Акума!» — крикнул Рейкаге, сплевывая кровь. Раны уже не беспокоили и рука пришла в движение. Завтра она обязательно напомнит ему об этой неосторожности, но так надо. «Ничего, потерпит, ты совершил ошибку, когда предал листый звук, и еще одну, когда явился сюда. Оренжира но Акума мертв!» Равнодушно ответил Нукинин. Эй только теперь смог разглядеть его хитаяте. Символ, красовавшийся на повязке, принадлежал не Канахе и Лето. Дождь и глаза Акуган описывали, как темно-красную, светящуюся радужку, без дополнительных украшений. То, что Рейкаге видел сейчас перед собой, дадзюцу, но совершенно другое, мы, Пейн, мы не совершаем ошибок, неправда, ошибку Пейн совершил, когда вышел против четвертого Рейкаге в одиночку. Его хватило совсем ненадолго, угнаться за разъяренным им смогли бы очень немногие. Всего секунда боя и черный плащ с узором из красных облаков с треском выпустил из спины Акацки смуглую руку, сжимающую сердце. Внезапное нападение врага застало Шиноби Кума врасплох, но и все на этом. Бросок обмякшего тела получился превосходным. Он мог собой гордиться. Труп Оренжира пробил дыру в стене ближайшего дома и, кажется, противоположную тоже, если Эй все правильно услышал. Грохот вокруг стоял такой, что он даже мог немного ошибиться, но вырванное сердце все еще находилось в его ладони. Тут двух мнений быть не может, подумалось ему, когда пальцы расплющили застывший кусок мяса. Впечатляет, снова этот равнодушный голос, только раздавшийся из-за спины, заставил его вздрогнуть. Голос другой, он грубее, но интонации все те же. Резко развернувшись, он увидел еще одного Акацки. Та же униформа, обильный пирсинг, разве что голова лысая, и глаза. Рейкаге вспомнил описание из легенд. Это ведь Ринниган, удар, достойный четвертого Рейкаге. Но, к сожалению, бесполезный против нас. Ты еще кто? Огрызнулся Эй, силясь успокоить бурлящий гнев и спокойно поразмыслить, откуда тут взялось аж двое владельцев Риннигана. Мы, Пейн, Мистическим эхом отозвался тот, сделал шаг вперед и, зачем-то, схватив левой рукой правое запястье, потянул за него. Рука с щелканьем начала удлиняться, демонстрируя ей какой-то механизм, скрытый внутри нее. «Мы, Бог», произнесло сразу несколько голосов. Кажется, его окружили. Рейкаге покосился за спину и увидел там еще двоих. Все носили пирсинг, обладали ринниганом и, один из них был тем, кого я убил минуту назад. Дыра в плаще смотрелась очень живописно, но сквозной раны под ней уже не было. Как апельсиновый дьявол смог воскреснуть? Покров чакры молнии стал плотнее, Рейкаге готовился отбивать атаку. Мысли о природе своих противников он решил отложить на потом. Нехотя, он все же признавал, что Орочимару был прав, предупреждая его об угрозе. По крайней мере, Эй знает, зачем акадские явились сюда. Нужно найти брата, пока не стало поздно. Вот только этих одолеть все-таки придется, иначе ему ударит в спину. Да и оставлять деревню им на растерзание нельзя. Он всегда быстро принимал решения. Пудовый кулак мгновенно ткнул в землю, всколыхнув ее в радиусе пары десятков метров. Сила четвертого Рейкаге велика, как и его скорость. Акацки слишком переоценивают себя. Все трое отправились в полет, а сам Эй уже в прыжке, готовый атаковать того, который стоял за спиной. Он еще не успел обдумать, почему именно этого выбрал целью, но никогда не слышал о техниках самовоскрешения. Должно быть, именно он вернул Оренжиера к жизни. Атака почти достигла цели. Своим первым ударом Рейкаге поднял еще больше пыли, и та забилась Акацки в глаза, отчего он никак не мог видеть последующие действия противника. Однако, руку я все-таки перехватил, так и не посмотрев на нее. Это вообще как? Чей-то локоть пролез под подбородок и стянул горло Рейкаге железной хваткой. Сильный. Краем глаза, он снова увидел Оренжиера. Ему же хуже. Райтон Нойорой не только защищает своего пользователя от входящего урона. Касаться этой брони, все равно, что подставляться под любую другую технику Райтона. Не сработало. Покров начал слабеть, а чакра стремительно покидала тело. Оренжиера умеет поглощать ее, неожиданно. Об этом не сообщалось ни в книге Бинга, ни где-либо еще. Положившись на мощь мускулов, Эй вырвался из захвата и, схватив этого Пейна за руку, швырнул через себя, впечатав на полметра в землю. Теперь точно должен умереть. Тяжело дыша, он снова использовал свою коронную технику, чтобы быстро уничтожить Лысого, который ему совсем не нравился, но тот уже был готов. Множество дымящих снарядов хаотичным дождем накрыло Рейкаге, бросая из стороны в сторону. Откуда-то поступил сильнейший пинок, и он сам не заметил, как оказался на соседней улице, проделав в одном из зданий дыру, не хуже, чем Оренжиера ранее. Что-то совсем у них общение не складывается. Подняться Рейкаге не успел. Чудовищная сила вновь подхватила его, как пушинку, унося куда-то вдаль. В полете он видел, как та же сила обращает здание Кумагакури в пыль, расчищая местность. Тем временем, соседняя скала приближалась даже быстрее, чем он двигался в покрове чакры молнии. Спустя еще пару секунд, свет погас, и четвертый Рейкаге погрузился во тьму и пустоту. Кажется, он падал куда-то. Сложно сказать, когда именно он пришел в себя. В голове звенели тысячи колоколов, а левая рука болела так, как он и предсказывал. Даже, еще чуть-чуть сверх того. Измученный боем организм умолял его остановиться и дождаться хотя бы частичного заживления, но долг Рейкаге заставил Эя открыть глаза и вскочить. Игнорировать боль сложно, но ему еще повезло, ноги целы. Чакра уже успела восстановиться, почти наполовину, что немного тревожило. Это значит, что он провалялся в отключке достаточно долго, ведь бой почти полностью его истощил, а запасы у Рейкаге большие. Хмурый взгляд уткнулся в скалы, непроизвольно оценив высоту. Метров 40 тут до земли, значит, Эй падал с высоты почти в 30. Вон и вмятину видно отсюда. Это туда он врезался. Голова кружилась, но в целом, ему ничего не грозило. Удачно упал в горную реку, которая вынесла его на берег на ближайшем повороте русла. Тут быстрое течение, да и Райтон Нойорой он до последнего держал активным. Нужно поскорее вернуться в деревню. Враг еще может быть там. Босс, в знакомом голосе больше отчаяния, чем обычный для даруилинцы. Будто бы кто-то другой говорит, но ошибиться тут невозможно. Боссом его называет только один человек. Вы живы? Где Акацки? Зло хрустнул правый кулак, когда и обернулся к подчиненному. Для него бой не закончен. Рейкаге отказывается это признавать. Видимо, им примерно одинаково не повезло, Левая рука Даруи сейчас болталась на перевязи. Бинты покрывали почти все тело и половину лица. Раз ему так досталось, то разве он не должен находиться сейчас в госпитале? Какого биджоу он тут делает? Единственный глаз, видимый из-под повязок, смотрел так, что Эй подавился своими вопросами. Деревня, давно позабытая, паника поднимала свою уродливую голову где-то внутри Райкаге. Страшный вопрос, ответ на который он уже знал. Кажется, разрушена, выдохнул Джонин, выжило около 1500 человек. Из них, только 20 готовы к бою прямо сейчас. Многие тяжело ранены. Сейчас мы пытаемся отыскать других выживших под завалами. 1500 из почти 18. Шокированное лицо Ия произвело неизгладимое впечатление на подчиненного. Мой брат захвачен Акацки. Простите, мы не смогли им помешать. Даруи отвел взгляд. Извиняться он любил по поводу и без. Но прямо сейчас Райкаге был готов его ударить за это. Он и сам ничего не смог сделать Пейну. Черт, да его даже из собственной деревни вышвырнули, как котенка за шкирку. Если уж даже он не смог, мы думали, что вас тоже. Это война, глухо зарычал тот, свирепо задрав голову, чтобы спрятать от подчиненного слезы. Вот, сейчас он тоже обратил внимание на то, что среди скал подозрительно тихо. Оживленная деревня обычно шумит больше, и дым. Слабый запах доходил и до дна ущелья, в котором они сейчас находятся. Акацки объявили нам войну, Даруи. Горечь забилась в нос и всхлипнуть все-таки пришлось, хотя он не собирался. Да какая разница теперь, деревня в руинах, а его брат похищен. Силу врага Райкаге даже оценить толком не может, но рук не опустит. Он спасет брата, а если уже поздно, так отомстит за него. Джонин не ответил, послушно дожидаясь указаний. Надо воевать, Даруи пойдет воевать. Резонный вопрос, а как, остался не задан. Как босс скажет, так и будут воевать. Главное, что он жив, а шиноби Кума не вымерли полностью. Хотя оправиться от такого разгрома они смогут еще очень нескоро. Проснувшись засветло, Тору больше не нашел в себе сил, чтобы заснуть снова. От ночных откровений потряхивало. Хотелось сделать что-то уже сейчас. Но, увы, Арачимару вчера вечером отбыл в Ото по делам, и их совместное решение оставило Ситха в посольстве. Дотянуться до Саннина мысленной связью на таком расстоянии не выйдет, а позволить себе отлучку Тору не мог и так. Неспроста же сам вызвался дежурить в Листе в качестве посла. Акацки могут нанести удар в любой момент, и лучше ему пока не отлучаться, даже на полчасика. Правильность такого решения неоспорима. Но оно и связывало теперь руки. Ну почему Абилок не могла вчера заявиться со своими хотелками? Все было бы гораздо проще. В общем, не имея возможности спать, алхимик решил медитировать. Спокойный разум лучше приспособлен для обдумывания той жопы, в которой он оказался. Абилок хочет, чтобы он отыскал для нее двоих оставшихся. Ну, деваться ему все равно некуда. С одним все более-менее понятно, Кагуя и сама не прочь воскреснуть, для чего ей требуется содействие извне, по сбору ее же чакры. Кое-что с этой историей не давало Тору покоя. В книге, которую читал Рью, Наруто и Саски сражались с Кагуей и одолели. Звучит очень увлекательно и все такое, но, если для ее воскрешения требуется чакра всех 9 биджоу, а извлечение демона влечет неотвратимую смерть носителя, то как Наруто мог быть жив на тот момент времени? По логике, они с Кагуей вообще никак должны были встретиться. Пусть спонтанно, но имя Соры пришло на ум явно не зря. Ситх подозревал, что нужную чакру ничем заменить нельзя, и Арачимару говорил ему, что это очень удивительно, что где-то появился еще один джинчуурики, сверхобычных 9 человек. Возможно ли такое, что чакра биджоу может быть разделена и для воскрешения от Сацуки хватит лишь 9 образцов от каждого зверя? Если так, то это объясняет нестыковки в рассказе Рью и вселяет кое-какую надежду на благополучный исход дела. И Абилоците, и Узумаки целый. Все довольны? Нет, единственный способ связи с Белым Змеем сейчас – это письмо. Тору может отправить его через призыв одного из сотрудников посольства, Шиинсата. Хороший мужик, и призыв у него правильный. Орден Ситхов одобряет. Внезапно возникшая мысль о том, что в дни, когда Аджанти пытались поклоняться, как богу, стоило шутки ради объявить змей своими священными животными, настроение отнюдь не подняла. Дурацкое было время, и мысли тоже, дурацкие, фи.